Глава третья. Темная сторона. Затаив дыхание, люди и нелюди следили за тем, кто мечом без имени раздвигал полог ночи. В те дни смерть собирала обильную жатву, но тринадцатый ланграф всегда находил щель, ускользая от клыков, окрашенных кровью. Если же щели не было, он просто выбивал зуб. Хроники Локхайма. «Милорд, я все-таки рыцарь!» — неустанно скулил бульдозер. «Меня наградили золотыми шпорами за Ристальскую битву. Без доспехов, считай, копья мне попросту неудобно. Я не могу ходить в юбке, я падаю!» «Не отвлекай господина предрассудками!» Нужно двигаться мягче и грациознее. Во-первых, забудь о строевом шаге. При такой длине подола даже я скопытилась бы. Во-вторых, приличная девушка не размахивает руками, как ветряная мельница. В-третьих, судя по твоему выражению лица, у тебя дико болят зубы. Расслабься и улыбнись. Мне жмет корсет. Боже, да у тебя талия и так 4 моих обхвата. Лия не менее часа упаковывала супруга в длинное свадебное платье с пышной фатой и своеобразным рогатым сооружением на макушке. Интересно, это у них такой местный взгляд на модельные шляпки или явный намек на ветреного жениха? Я, в свою очередь, был одет в некое подобие азиатского костюма, что, естественно, гораздо удобнее. Получилась неплохая восточная гурия в цветастых шароварах, многочисленных легких накидках и жилетах, шелковом тюрбане на голове с лицом, закрытым вуалью. Почему? Ну, не сбривать же усы из-за такой мелочи. Меч без имени я пристроил за плечами, обильно замаскировав блестящими газовыми тканями с люрексом. В общем, ничего так, персияночка. Несколько плечистая, слишком узка в бедрах и руки крупноваты, но это уж для особо привередливых. Лично я находил себя очень симпатичной милашкой. Лия оделась в красное платье деревенской девочки, убрала под ремешок волосы и повесила небольшой кинжальчик за пояс. Скромненько, но со вкусом. У нее-то совсем никаких проблем. Проблема у одного Жана. Лошадей мы поймали быстро, после побоища их тут носилось штук 20. Вы уже догадались, в чем горе? Наша геройская спутница держалась в седле, как заправская старушка в кресле качалки. Я благодаря шароварам мог ездить как обычно, а вот мой оруженосец вынужден был сидеть по-дамски, боком. Заставьте кадрового рыцаря в женском платье сесть верхом на горячего скакуна боком. Жан сверзился в первую же минуту. Мы с трудом его подняли, отряхнули, подправили и вновь водрузили на лошадь. «Лордский миног, а почему они сидят именно так? Какой дури первой взбрело в голову? Ба-бах!» «Потому что подол длинный, а эротические разрезы в вашем времени не практикуются». «Но это же неудобно! Я не могу даже...» «Бах-тарарах!» Мы его снова подняли, успокоили, но бульдозер встал на дыбы. Его тоже можно понять. В результате через горы двигалась странная дамская компания. Светловолосая девочка из зажиточной крестьянской семьи на белой кобылке. Восточная красотка с таинственно завуалированным лицом верхом на вороном рысаке. Здоровенная девица с мрачной физиономией, высоко подоткнувшая подол и ведущая своего могучего коня в поводу. До вечера мы не встретили никаких особенных приключений. Жан умотался настолько, что буквально рухнул в кустах, наплевав на ужин, и спал без задних ног, забывая даже храпеть. Еще бы! Весь день пешком, на каблуках, догоняя наших резвых лошадей. Мы с Лией коротали ночь в приятной беседе, добивая последние припасы из комнаты пленниц заколдованного замка. «Милорд, может, я чего и недопонимаю, но вот как этот бородатый злодей мог спутать свое волшебное кольцо?» «Ничего удивительного, ты же видела, сколько золота было на пальчиках застенчивой девицы? На каждом не менее 2. Не мудрено и обознаться». Просто он так уверенно шмыганул между ног нечисти, что те обалдели от его наглости. У него была фора, прежде чем они бросились в погоню и освободили нам коридор. «Значит, ужастики гнали графа по всему лабиринту, пока он, обезумев, не рванул к выходу?» «Именно так. Представляю себе, что чувствовал Ляпс де Арт, когда понял, что перстень его не защищает». так ему и надо. Волк позорный. Такой шухер на дело навел, чуть всю малину не замели. Лия! Я едва не задохнулся от скорости перенимания ею всего, чего не надо. Тебе вот только наколки на спину не хватает. Завязывай с этой феней. А что? Даже очень свежо и оригинально. У нас так никто не разговаривает, и потом ведь именно так все и произошло. Стукач свою оттарабанил, менты лукнулись, но мимо. Прекрати, тебе говорят. Но почему я не могу привнести в это время что-нибудь действительно дельное, полезное, прогрессивное, научно-революционное? Это же надо. Показал дураку, как изготавливать порох. Ведьмочку надоумил кидаться тарелками в бабушек. Чертей заставил вылизывать пыльную каменистую территорию. Рыцарем продемонстрировал элитное искусство сражения врага в честном бою нижним бельем с бантиками. Монахов искусил рисованием голых женщин на дверях. Гоблинов толкнул на исполнение пируэтов фигурного катания на промасленных полах. Кардинала Калла научил говорить «офигеть». Мирных кришнаитов обязал бегать за мной на средние дистанции даже в мертвом виде. Лия, Бульдозер и Вероника настропалились выражаться так, что в моем времени приличное общество давно бы валялось в негодующем обмороке ногами кверху. Ай, как видите, в целом их мир поимел от меня массу добрых советов. Наверное, именно поэтому мне уже и не хочется отсюда уезжать. Я здесь и так, как дома. Милорд, а что мы сделаем с Рымсдалем, когда поймаем? Я тебе его подарю. Посадишь в будку, дашь миску с мозговой косточкой, а лаяться он умеет, как 5 собак сразу. Издеваетесь? Шучу, ладно, не ворчи. Скажи лучше, почему за окраинными княжествами, кажется, тут мы сейчас находимся, все еще есть неисследованные земли? Танитриэль ведь говорила, что это в основном бесплодная пустыня. Туда многие рыцари ездят. Кто за подвигами, кто за головой дракона, кто просто хочет отвоевать себе королевство. Там много разных нелюдей живет, даже и люди есть, но такие злые. Да иначе как выживешь? Короля у них нет, каждый сам за себя. Если на кого нападет стая вампиров, соседи даже не почешутся. Ну уж если зубы где и прячутся, так только там. Знаешь, крошка, мне наши походы напоминают детскую игру. Ставишь фишки, бросаешь кубик. Пока дойдешь до финиша, тебя могут 100 раз съесть. Ну а когда дойдешь... Тут вот и понимаешь, что твоя победа никому особенно не нужна. Это как так? Ну вы же знаете, что зубы – огромная беда. Что ж мы за даром кровь проливаем, ночей не спим, голодаем и холодаем? А светлое будущее всего прогрессивного человечества? Ну нет, милорд, теперь вы послушайте меня. Господи, и этому тоже я научил. Мама дорогая. Я не слышал шагов сзади. Не почувствовал предупреждающего тепла меча без имени. В этом мире нет места беспечности и легкомыслию. Тебя тут же пленяют, вяжут, надевают мешок на голову, бьют по ней же, а потом волокут неизвестно куда. Ничего более обстоятельно рассказать не могу. Помню только, что жутко болел затылок, куда меня приложили чем-то мягким, но тяжелым. Ни малейшего повода с нашей стороны, ни малейшего предупреждения с их. Способность соображать вернулась ко мне не менее 5 часов спустя. Я пришел в себя на охапке сена, надышавшись сквозь разреженную мешковину разных травяных ароматов. Руки связаны, ноги тоже, на голове мешок. Хорошо, хоть кляп не засунули. Рядом кто-то ворочался и ругался до боли знакомым голоском. «Нет, я предпочитаю попадать в плен вместе с Жаном. Он хоть просто поскуливает, никого не обижая». А эта крохотулька своими эпитетами кого угодно доведет до той степени коления, после которой похитители с превеликим удовольствием утопят нас прямо в мешках, даже если до этого у них были другие планы. Интересно, куда же ты нас занесло на этот раз? Лия, это я, твой храбрый господин. Ругательства хлынули с новой силой. Теперь к ним присоединились страшные угрозы от моего имени. Я даже вздрогнул. Никогда не предполагал, что она считает меня способным на такие изощренные зверства. «Солнышко мое, может, ты хоть на секунду заткнешься?» «Спасибо. Попытайся говорить спокойно. Где мы?» «В плену». «Умничка, я тоже так подумывал. Но хотелось посоветоваться, а вдруг я не прав?» «А кто нас захватил? Ты их случайно не видела?» «Видела. Я даже успела сказать «Ой!» Потом меня повязали, стукнули по лбу и понесли. Я брыкалась, орала и, по-моему, все-таки укусила одного за палец через мешок. Через мешок не больно. Как сказать? С чего бы ему тогда так вопить? Послышались шаги, чьи-то бесцеремонные пальцы осторожно ощупали мою фальшивую женскую грудь, потом мою настоящую задницу и, удовлетворенно хрюкнув, перешли к другому объекту. Убери свои руки, похотливая свинья! Не видишь, я замужем! Очень интересно. Если Лия также лежит связанная с мешком на голове без обручального кольца на пальце и штампа в паспорте, то как же можно понять, что она замужем? А, какая разница? Наши похитители разрезали веревки у меня на руках и быстренько смылись. Я стащил со взмокшей башки мешок, потом размотал вуаль, отшвырнул в сторону надоевший тюрбан. Уф, взапрел окончательно. Первым делом надо осмотреться. Мы находились в небольшой и уютной пещерке на покрытом соломой полу. Выход был прикрыт надежной бревенчатой дверью, впрочем, сбитой очень грубо, и сквозь щели проникало достаточно света. В углу стоял деревянный поднос с кусками вареного мяса и миска с водой. Ну, это уже что-то. От голода не умрем. Подумав, я развязал себе ноги, после чего занялся распутыванием моей ворчливой спутницы. Цела? Угу, милорд, вы ведь им покажете? Покажете, да? Какие проблемы? Сейчас отдохнем немного, перекусим, а потом как начнем мордовать всех подряд? Полетят клочки по закоулочкам. Это будет только справедливо. Лия серьезно кивнула, подтягивая к нам еду. Какое-то время мы были очень заняты. Слушай, а где бульдозер? Что они с ним сделали? Орки? Да наверняка они его и не заметили. Он же спал в кустиках, как мышка. Шагов за 10 от костра. Возможно. А кто такие орки? Я их видела в магической книге у Веронички. Невысокие, похожие на смешных обезьянок, одежды не носят, разговаривать не умеют. Дикари! А мы им зачем? Хотя, помнится, многие варварские племена живут каннибализмом. Чем-чем? Ну, людей едят. О, Господи, упаси, какие страсти! Нет, орки не едят людей. Они ловят женщин. Зачем? Задал я самый идиотский вопрос в своей жизни. Как зачем? Для себя! У них женских особей мало, и страшные все, как ночные кошмары. Вот орки и ловят. Их в книге так и называют – озабоченные орки. У меня пропал аппетит. Мрачные картинки из стонущих порнографических фильмов запестрели перед глазами. Нет, это должно быть еще противнее. Какие-то полуобезьяны. Тьфу. Не хочу быть в роли похищенной принцессы. И вообще, я мужчина. Может быть, они мужчин отпускают? Все ж таки озабоченные орки, а не голубые гиены. Ой, маманя, кто их зверюшек разберет? Вдруг они, несмотря ни на что, озаботятся не в нужную сторону? Хватит меня пугать, хватит! Я лорд Скиминок, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, 13-й ландграф меча без имени. Угу, вот так и буду орать. Во время всего процесса. Я вспомнил пальцы, щупающие мой зад. Да, если титулы для них хоть что-нибудь значат, то за право обладания такой знаменитой персоной, как я, устроят турнир. Это должно льстить. А вот ни хрена не льстит. Я буду защищаться. Где мой меч? Нет меча. Или у них, или бросили там, у костра. Раз они не пользуются оружием, меч без имени им ни к чему. Я начал лихорадочно шарить по углам в поисках чего-нибудь подходящего для раскалывания голов и нанесения предельно тяжелых увечий. Лия наблюдала за мной с выражением легкого недоумения. «Что случилось, милорд?» «Еще нет, но вот-вот случится. Сидит тут, спокойная, как танк. Ты хоть понимаешь своими куриными мозгами, что нам угрожает?» «Ничего особенного». «Ничего особенного?» «Ничего, ничего, ничего!» «Лорд Скиминок, они же имели глупость развязать вам руки! Моей жизни и чести ничего не угрожает! Вы мой господин, и вы заступитесь за меня, милорд! Вы ведь им покажете? Покажете, да?» С тихим нездоровым хихиканьем я повалил Лию на спину и начал душить. Когда круглые голубые глаза стали подергиваться туманной пеленой, за дверью послышались шаги. Это привело меня в чувство. Прислонив к стене зеленеющую девчонку, я быстро нахлобучил тюрбан и едва успел намотать на подбородок вуаль. В пещеру, улыбаясь, вошли 8 орков. Ну, насчет обезьян не знаю. Одежды никакой, степень возбуждения налицо. Я изящно поклонился, поднял Лию, поставил ее рядом с собой, похлопал по щекам. Ой, милорд, вы чуть не... Это был стратегический план. Ситуация под контролем, нам надо выйти на свет Божий, а уж там прорвемся с боем. Орк, орк, орк, призывно загомонили орки, указывая на выход. Мы двинулись навстречу судьбе. Правильнее всего было бы назвать это место стойбищем. Приличная площадка между гор, заросшая зеленой травкой. Повсюду небольшие шалашики, у каждого свой костерчик, домашних животных не видно. Посередине 4 врытых в землю бревна, 2 орков укладывали туда свежесорванные цветы. Что это такое, я сообразил позднее. Народу было навалом. Беглым взглядом душ 100, не меньше. Все волосатые, шумные и очень озабоченные. Нас встретили восторженным, сладострастным ревом. Ага, дошло наконец. Лорд Скиминок, вам не кажется, что их слишком много? Нет, не кажется. Я в этом уверен. Мы пропали? Пока нет. Погляди на эти счастливые рожи. Может быть, ты даже станешь для них секс-символом дня на 2. Нас торжественно вывели к столбам, и я увидел на них ременные петли для удерживания рук и ног несчастной жертвы грязных домогательств в горизонтальном положении. «Урк! Урк!» — восторженно вопили все. В толпе мелькали особи женского пола с огромными животами, явно беременные. Впрочем, детишек заметно не было. Какой-то гад больно ущипнул меня за бок. «Не будите во мне зверя, особенно зайца. Разве это орки? Это урки!» Настоящая уголовщина. В этой стране все признают 2 национальных развлечения. Войну и сексуальные извращения. Кто-то ткнул меня пальцем в грудь. Ну все. Лично я предпочитаю войну. Эй вы! Если сейчас же нам не покажут дорогу назад, то... Урк? Удивились все. По-видимому, разговорчивые женщины для них в диковинку. Меня стали подталкивать к столбу. «Предупреждаю в последний раз!» «Урк!» Ближайший маньяк, не в силах совладать с буйством желания, страстно обнял мои бедра. Остальные восприняли это как сигнал групповухи. Лия испуганной кошкой взлетела на верхушку столба, а я взорвался праведным гневом. Орки валились под моими кулаками, как манекены. Народец они крепкий и нетрусливый, но низкорослый и понятия не имеют о карате. К тому же вряд ли привыкли к дерущимся персиянкам. Они с урчанием лезли вперед, а я бился как бешеный. Вот черт, любой мужчина, загнанный в такую ситуацию, будет биться как бешеный, если, конечно, не решит резко сменить ориентацию. Я лупил их в хвост и в гриву, от души, старательно и со вкусом. Лия, сидя на столбе, гордилась мной. Она грозно верещала и подбадривала меня демоническим хохотом. Через полчаса я стал уставать. Орков было много, слишком много. Еще какое-то время, и ноги перестанут меня держать. В отчаянии я сорвал с головы тюрбан, вбив его в пасть подскочившего слюнявого красавчика. Следом полетела вуаль. «Урк!» Пораженно замерли ряды мартовских котов. Я, тяжело дыша, стащил с мокрых плеч кисею и шелк. Удивленным взглядом озабоченных орков предстало невероятное превращение женщины в мужчину. Они так и замерли с распахнутыми ртами. Даже возбуждение несколько спало. Вместо загадочно дрочливой, завуалированной персиянки появился свирепый я с закрученными усами, волосяной грудью и неулыбчивым взглядом. Подумав, толпа подняла глаза на мою спутницу, явно ожидая, что она тоже перевоплотится в бравого лейб-гусара. «Сдавайтесь, бабайки! Перед вами сам лорд Скиминок, 13-й ланграф меча без имени!» Тишина. Никакого впечатления. Да, а вот войска некоего Хрум-Хром-де-Хорста, услышав мой титул, бежали как угорелые. Обидно. Угораздило же попасть в плен к таким необразованным варварам. Имя лорда Скиминока для них пустой звук. Невероятно. Нет, какая наглость! Какое свинство, какое вопиющее невежество! «Урк!» — — угрюмо выдохнула толпа. Судя по насупленным физиономиям, они решили поколотить меня за жестокий обман, ну а Алию, следовательно, употребить по прямому назначению. Помрачневшие дебилы вновь настроились на решительные действия. Я тоже передохнул, так что не стал дожидаться гонга и начал второй раунд самостоятельно. На этот раз пришлось отбросить в сторону все сомнения, вспомнить предков, ведя мордобой по казацким правилам. Это значило бить врага один раз, но так, чтобы он, подлец, больше не поднялся. Жестоко, а куда денешься? Сзади истошно завопила Лия. Ее стянули со столба. Ой, как я рассердился! По-моему, мне даже удалось отбить ее у первых сластолюбцев. Потом меня облепили так, что я потерял ее из виду. Я был готов разреветься от бессилия. И тут грянул гром. Не небесный, но все отвлеклись. По каменистой дороге прямо на толпу озабоченных орков несся огромный всадник на могучем коне. Это была здоровенная женщина с трехметровым колом под мышкой, задранным подолом, крепко сидящая в седле. Я не сразу признал рыцарскую посадку родного бульдозера. Он не стал сдерживать ретивый бег коня и врезался в маньяков, как английский ракетный крейсер в ряды китайских джонок. Он проложил себе дорогу на манер асфальтового катка, сделал разворот, сметая импровизированным копьем остатки уцелевших, и, обернувшись ко мне, осторожно поинтересовался. «Милорд, вы не будете меня ругать за задержку?» Я едва удержался от желания расцеловать этого дубового оруженосца. Ладно, благодарности потом. Он понял мой взгляд. «Вот ваш меч, лорд Скиминог!» О, какое блаженство! Какое наслаждение! Какой кайф! Вновь взять в руки меч без имени. Я очертил серебряный круг у себя над головой. Орки недовольно попятились. «А ну их к лешему, Лия! Прыгай на коня! Ты впереди, Жанна, я сзади! Поехали!» Нас не преследовали. Бульдозер направил жеребца вниз по склону. Каменистая тропа затрудняла спуск. В любом случае, мы еще легко отделались. Относительно. Наша умничка сидела на холке Гнедова, сжавшись в комочек. Ее гибкую фигурку украшали некрупные лохмотья из подней рубашки. Судя по сопению, взорваться может в любую минуту. Не хватает только отработанного тиканья часового механизма. Знать бы, насколько ее завели, чтобы успеть ничком упасть в сторону и прикрыть ладонями уши. «Убери свои лапы, мерзавец!» Началось. Ну что ж, минут 10 она честно молчала. Лимит исчерпан. «Милорд, ну чего она? Я ведь ни сном, ни духом!» «Бесполезно, парень. Ты же видишь, девчонка на грани истерики. Ей надо выговориться. Я лично не вмешивался. Жизнь не так коротка». «Как ты мог? Как ты мог?» Лия спрыгнула на камушек и, размахивая перед Жаном какой-то белой ниточкой, ударилась в сбивчивую, несправедливую обвинительную речь. «На нас напали, а ты спал, дрых, самым свинским образом! У, бугай со шпорами! Ты знаешь, что с нами хотели сделать, а?» «Вот я это спешил». «Он спешил! Он спотыкался! Он падал на поворотах! Каким божественным чудом ты вообще на нас натолкнулся! Хвала Деве Марии! Наш господин дрался, как лев! Защищал мою девичью честь!» «Ну, не знаю. В то время я больше думал о спасении собственной задницы. Хотя, конечно, если девочке приятнее считать иначе, ради бога. Это очень даже по-рыцарски. Еще один подвиг для храброго лорда Скиминока. Ой, мамочка, как же все болит. Повернуться невозможно. Как они меня поколотили». «Жалкий трус! Где тебя черти носили, пока над моим невинным телом хотели потешиться дикие толпы озабоченных орков? Не приближайся ко мне! У тебя тоже волосатые руки! Может, и ты орк? Или ты с ними заодно? Признавайся!» «Милорд, успокойте ее!» «Не смей произносить всуе светлого имени моего господина!» «О, это уже не грань, это уже сама истерика. Надеюсь, она его не убьет». Я тихо сполз с крупа коня, заткнул уши и растянулся на солнышке. Нагретый мшистый валун успокаивал усталые кости. Лиин голос начинал казаться таким далеким. «Мы сражались, как мощные самсоны против оборзевших филистимлян. Спина к спине, без оружия, без надежды на помощь, сочувствие, участие. лордскими ног, кружил их сотнями. Он бился по колено в крови и громко пел балладу о черном вороне, который все равно не дождется добычи, потому что он не его. Я едва успевала вытирать милорду пот. А где ты был? Где в это грозовое время был ты, а? Набежал на готовенькое. Вот ведь врет напропалую. Почему же у меня нет ни малейшего желания вмешаться и восстановить истину? Ничего я уже не хочу. Я не заметил, как просто уснул. Сон был короткий и дурацкий. Вроде бы я иду по Астрахани летом. Вокруг зелень, девушки загорелые вздыхают, теплынь. И вижу, впереди по улице плывет такая красотка. Ножки точеные, спинка прямая, талия рюмочкой за арбузиком. Надо бы спереди глянуть, убедиться, что и грудь яндыкскими яблоками. Спешу, спешу, спешу. В природе все прям-таки дышит. Хочу ее обогнать, убедиться, что и в профиль, и в фас тоже есть на что полюбоваться. А не могу. Я быстрее, она шаг ускоряет. Я бегом, она за угол. Ищу ее по закоулкам, нет нигде. Потом снова мелькнула, поманила открытым плечиком. Рванулся, а меня словно держит кто. И голос прямо в ухо. Ты что ж, дурья башка, смерти ищешь? Как вспышкой все озарилось. А девушка та идет себе впереди, покачивая бедрами. Сбивчиво все. Под рукой ни сонника, ни живого толкователя снов. Ребятишки мои подозрительно притихли. Может, она его уже пристукнула? Или он ее за разговорчики в строю? Я приподнялся на локте. Голубки сидели в обнимку, как паиньки. Лия, похоже, отревелась, и бульдозер, прижав ее к груди, осторожно гладил по голове. Голубоглазая наша только вдохновенно всхлипывала, стараясь свернуться в наиболее компактный комочек. «Ах ты, Господи!» У меня аж сердце защемило при виде этой пасторальной сценки. Прям-таки пастушка и пастушок из мессинского фарфора. Я тут маюсь на жестком булыжнике. Весь такой небритый, дел выше крыши, а они тут нюни разводят. Завидно, да? Конечно, завидно, ребята. Ну, юные авантюристы, отдых окончен. Какие будут предложения? У нас определенные сложности, милорд. Когда я проснулся... «Ни вас, ни ваших лошадей уже не было. Мой конь скоро нашелся. Орки его почему-то не тронули. Следов они не заметали, шли большой толпой, так что я срубил себе копье, сел верхом, задрав юбку, и к вам. Конечно, традиции рыцарства не позволяют ланграфу ходить в столь непристойном». Лия привычно прикрыла ладошкой рот разболтавшегося мужа. «Он хотел сказать, что деньги в подсумке его гнедова. Но у нас нет еды, и мы с вами фактически голые». «Минуточку, давайте приглядимся. Значит, на мне роскошные шелковые шаровары с цветным парчевым шарфом вместо пояса. Пыльные, грязные, кое-где прокусанные, но все равно совсем новые. Туфельки потерял в процессе кроворазлития. На волосатой груди православный крест на гайтане. Сам весь в синяках, царапинах, багровых кровоподтеках. Как-то в горячке драки этого не замечаешь. Собственно, все. Усы деталью одежды не считаются. На моей спутнице авангардное подобие кружевного белья от Юдашкина. Сроду не предполагал, что длинную нижнюю сорочку можно так интересно разорвать, где надо и насколько надо. Это тоже искусство. Однако за время моего годовалого отсутствия у Лии пропала подростковая угловатость. Сгладились линии, округлились формы, девочка выглядела как куколка. Под моим восхищенным взглядом кокетка томно потянулась и чуть подмигнула. «Сгинь, зараза!» И так полностью одет и экипирован лишь бульдозер. Он вроде и попривык к своему платью. Вот если бы еще не шагал по-солдатски и не засучивал рукава... Ну ничего, нормальная крупная женщина, слегка небритая, а так сойдет. «Ведуха у нас, как у последних оборванцев. Прямо какие-то курдские беженцы, ей-богу. В приличное общество точно не пустят. Надо добраться до людей и купить сносную одежду. Здесь нам ловить нечего. Жан, сажай жену на коня, мы с тобой пешком пойдем». «Да, моего положения не ходят пешими. Пусть уж он пока покатается, а я пойду рядом на веревочке, как рабыня или пленница. Тогда вы, милорд, сможете изображать восточного телохранителя». Мы с бульдозером подумали и признали ее правоту. Жаль, нам не удалось реализовать этот несложный план. С гор покатились камушки. Земля чувствительно задрожала, вокруг, постепенно густея, начинала рокотать до физической боли знакомая «Урк».